пару дней спустя она сказала, что в тот день она была у врача, который подтвердил ее опасения. Она забеременела. По иронии судьбы, забеременела не тогда, в дни диких любовных утех, а сейчас. Гвен перестала принимать меры предосторожности. Я не спросил ее, почему она сразу же не сообщила мне новость. Ясно, как божий день, особенно вспоминая тогдашние обстоятельства. Ни за что не сказала бы. Я оглядел холодильник. «Захочет, скажет», — подумал я. Она спросила, «Эдди, зачем я тебе нужна?» «Для периодических общений», — ответил я. Ответил первое, что пришло в голову. Она промолчала, но как же сильно я оскорбил ее. Я вспомнил, что доктор Ллойд говорил, люди будут думать, что вы монстр. Ей понадобилось время, чтобы оправиться от удара. «Эдди», — сказала она, — «ты относишься ко мне так же, как относился к своей жене». Я ответил, что если она имеет в виду мою якобы сверхактивность на стороне с другими девчонками, то она ошибается. «Правда в другом», — добавил я, закрепляя очевидное собственным признанием, что секс меня более не интересует. Если я пытался сгладить трение, то сделал это слишком коряво. И поэтому попробовал смягчить резкость, заверив ее, что все в ней и в нашей жизни меня устраивает. «А меня не устраивает», — сказала она. Я отрезал ломоть сыра, открыл банку ветчины и ушел в другую комнату. Открыв журнал о кино, я стал читать об интимной жизни звезд и размышлять о своей собственной. Может, мне вообще не нужна эта хреновина? Звери, здоровые хищники, неистовые в желании монстры, по своей сути, месяцами и даже годами живут без мыслей о копуляции. Почему же эта страсть так овладевает всем существом человека? Стоит ли секс всех из-за него переживаний? В постели я все еще обдумывал все грани этой проблемы. А она предприняла, как я позже выяснил, последнюю попытку. Но неудача. «Зачем ты переворачиваешься на живот?» — спросила она. «Нет настроя», — ответил я. На рассвете меня разбудило тревожное чувство. Раздавалось еле слышное всхлипывание. Я открыл глаза и увидел, что Гвен, приподнявшись на локте, с тоской смотрит на меня. Ее лицо подурнело, глаза запали и почернели. Выглядела она ужасно. «Гвен, что случилось?» — спросил я. «У меня больше нет сил». Она сожалела, голос ее был нежен. Она прощалась. Она зря потратила время. Потом она поднялась, одела Анди и ушла открывать бар. Следующие дни, на удивление, бури не было. Но именно в те дни я обратил внимание на существование Кейта Робинсона. Гвен убивала время на работе в баре, болтая с парнем, работающим на телевидении. Мое первое впечатление о нем — он брал много водки. Досужие разговоры ходили, будто он берет бутылки жене, по тем же источникам горькой пьяницы. Я отметил про себя его существование как фактор нашей с Гвен размолвки, когда он поднес Анди несколько подарков. Это всегда знак. Затем у нас на этаже в спальне Гвен появился телевизор. Большой ящик, разумеется, цветной. И по последнему слову техники — подарок от Кейта. Выяснилось, что он своего рода знаменитость. Главный производитель в своем жанре на телевидении, пишущий драматические сценарии в глубинке и регулярно наведывающийся в Нью-Йорк, для отработки и постановки их в студии. Гвен сказала, что он хочет, чтобы она оценила его работу и сказала свое мнение. «Понятно, что спроси я ее о нем. Игра в ревность, если это было то, что я думал, началась бы по ее задумке. Но от подобных детских шалостей меня кидало в скуку. Но отказывать себе во внимательном разглядывании парня я не стал. Он был моего телосложения, годков на 10 моложе, с виноватыми глазами и отсутствующим взглядом, как у многих одаренных людей. Будь все проще, он бы мне нравился. Он не искрился вдохновением, не бил себя в грудь, совсем наоборот. Вел себя как неудачник, который никому не может угодить. Но в ящике его имя в титрах мелькало в конце передач, поставленных в самое выгодное время — 52 минуты. Это что-то. Он держался скромнягой, но кое-что весил. Мне понравилась его осведомленность о лошадях на скачках. Он дал мне несколько советов, особенно по типу 1:15. Я принял эти сведения и выиграл, а деньги отложил в копилку. Осталось еще и на ежедневный двойной бурбон. Казалось, Кейт старался быть щепетильным в моих с ним денежных отношениях. «Понимаю, почему тебе нравится этот парень», — сказал я как-то Гвен, намереваясь пошутить по поводу его склонности к советам о лошадях. Но Гвен ответила напрямую, что между ними ничего нет, добавив, что он не ее тип. А это, по сути, был еще один знак. Ведь неспроста женщина заявляет про тип. Я ведь не спрашивала ее, является ли он ее типом. Затем пришло время сплошных откровений. Оказывается, Кейт был гораздо лучше и недостоин той нивы, на которой трудился. «Он презирает свои шоу», — сказала она, — «так же, как и мы». «Ты уже спишь с ним?» — спросил я. «О чем ты говоришь?» — возмутилась она, расцветая. Получив поощрение, она пошла верещать и о нем, и о его жене, которая, как выяснилось, помимо алкоголички, является еще и кандидатом в самоубийцы. «Суть в том», — настаивала Гвен, — «что у жены нет ключа к разгадке личности Кейта, который может горы своротить, поставь его на свое место. Его талант не соответствует тому мусору, который он вынужден писать для идиотского ящика». Я понял. Гвен занялась плетением той же сети, в которую попался и я. Несколько вечеров мы с Гвен просматривали эти шоу, и подтверждения в его заинтересованности в мнении Гвен не заставляли себя долго ждать. Из Нью-Йорка звонил Кейт и спрашивал Гвен, что она думает. «А почему он не спрашивает моего мнения?» «Потому что знает, что тебе наплевать на все, кроме себя». Поэтому она начала принимать его звонки внизу, так как не хотела мешать своей фривольной болтовней тому сосредоточенному мышлению, которому я предавался в кровати каждый вечер. Иногда они трепались по часу. Но сколько я ни проверял, случайно беря трубку параллельного телефона, ничего компрометирующего услышать не довелось. Обычный треп о сценарии, режиссуре, ролях и компоновке времени. Обычный телефонный бред. Потрясающе, как много они могли высосать из одного вшивого шоу. Гвен, правда, говорила толково, и он прислушивался к ее словам. Спустя какое-то время мне показалось, что Кейт уже не мог заснуть, предварительно не проведя маленькую телефонную консультацию Гвен. И я вскоре прекратил ждать окончания разговоров и отправлялся спать. Весь событийный ряд стал принимать у меня в голове форму прокрутки старой ленты задом наперед с персонажами, перетасованными ловкой рукой фокусника.